Глава 6. Совместное купание. Кажется, слухи в Рейнаре бегут быстрее лошадей. Пока мы с Дитером и тремя сопровождавшими нас воинами ехали через весь город, прохожие продолжали глазеть на меня как на опасную, но уж очень интересную зверушку. А вот рты больше не открывали и камнями не бросались, чему я была несказанно рада. Бойкая, но смирная лошадка, легко перебирая ногами, несла меня по каменной брусчатке. Длинные косички изящно хлопали по бокам. Ей было плевать на то, что я ведьма. Какая разница, кого ты везешь, если можно наслаждаться безграничным вниманием окружающих? Сама столица, которую я и не чаяла увидеть, мало чем отличалась от нашего поселения на болоте. Но кроме того, что дома здесь были выше, запахи гуще, а людей во много раз больше. И не только огненных драконов, титульного вида Рейнара, но и магов, кутающихся в алые плащи с эмблемой гильдии, изображающей скрещенные мечи, и обычных мирян. Суета и суматоха. В голову невольно закралась мысль, что загляни я сюда в другое время и при других обстоятельствах, мне бы здесь, несомненно, понравилось. Королевский дворец, как выяснилось, находился не в черте города, а в некотором отдалении. Высокий, построенный из серого камня. Он стоял на отвесном утесе, о подножии которого бились кипящие морские волны. А над плоской крышей, служившей, по всей видимости, трамплином, летала драконья стража. Стоило нам приблизиться к воротам, как те отворились. Показавшаяся в проеме группа воинов, издав торжественный клич, вытянулась по струнке. И пока я проезжала мимо, смотрели прямо перед собой. Подлетевший ко мне слуга, стараясь не разговаривать и не смотреть мне в глаза, взял мою лошадку под узцы, дождался, когда я спрыгну на землю, и увел ее на конюшне. Оказавшийся рядом блондин махнул рукой, и к нам подошла тучная и хмурая, как небо в грозу, женщина. Поклонилась магу и застыла в ожидании распоряжений. «Эвери, отведите Лилу в подготовленные для нее покои. Помогите принять ванну и подберите новую одежду». Я собралась было возмутиться, что не так с моими вещами, но быстро вспомнила, что из-за спешки почти ничего с собой не взяла. «Леди Лилу, ваш саквояж принесут чуть позже, а пока вы можете отдохнуть. Через час вас сопроводят в обеденный зал, где за трапезой мы обсудим ваши дальнейшие обязанности». Посчитав свою миссию выполненной, Дитер не стал ждать моего ответа. Повернулся спиной и быстрой походкой направился к своим людям. Эвери прошлась по мне внимательным взглядом, заметно поморщилась и кивком головы дала понять, чтобы я следовала за ней. «И чего кривиться? На себя бы взглянула». Укутаются с головы до ног в чепчики, бесформенные блузки, длинные юбки и считают себя воплощенной добродетелью. А мы, ведьмы, за то, что предпочитаем подчеркивать красоту, а не скрывать ее, недостойные, распущенные создания. Свое возмущение я, разумеется, оставила при себе, но нарочито медленно поправила подол дорожного платья. Алый шелк с короткой пышной юбкой не скрывал мои пусть и не длинные, но довольно стройные ноги. Черный корсет приподнимал грудь, углубляя декольте. Добавить к этому распушенные волосы, бледную из-за болотного климата кожу, гордый взгляд. Как бы маг ни пытался спрятать все это под белым плащом, надеясь выдать меня за иноземную гостью, жителей королевства было не обмануть. Изнутри дворец напоминал извилистый лабиринт, коридоры, лестницы. И как я не пыталась запомнить дорогу, по которой меня вели, после третьего же поворота махнула рукой. Если задержусь здесь дольше пары дней, заговорю заранее припасенный шерстяной шар, иначе придется туго. Наконец мы забрались на самый последний этаж. Эвери отворила ореховую дверь с золотой ручкой, и я оказалась во дворце внутри дворца. Выделенная мне комната по размерам была больше нашего с сестрами дома. Кругом золотые и белые цвета, монструозные шкафы, окна чуть ли не в пол, за которыми простиралось синее море. В центре — гигантская кровать. Проходя мимо, я будто случайно оперлась рукой о матрас и едва не застонала. Мягкий, просто непрохладные. Поскорей бы остаться в одиночестве и вдоволь поваляться. «Ария!» — закричала Эвери, выглянув в коридор. Да так громко, что я непроизвольно вздрогнула. «Передай, чтобы несли ванну!» После этого она исчезла. А уже через минуту трое крепких мужчин притащили в мои покои металлическую бадью на изогнутых ножках, установили неподалеку от кровати и начали поочередно бегать с ведрами. Затем один из них, оказавшийся магом, щелчком пальцев подогрел воду. А когда мужчины ушли, появилась молодая девушка с черпаком и нескладный щуплый парень. Он подготовил мыло, мочалку, но уходить не торопился. «Какие интересные здесь порядки! Мы, ведьмы, вид раскрепощенный, стесняться не привыкли. Но я девушка почти замужняя и себя блюду». «Госпожа не хочет помыться?» — тоненьким голоском уточнила девица. «Хочет, но не в компании мужчины», — кивнула я на ее покрасневшего спутника. «Если он, конечно, не кастрат». Резко побледнев, парень покачнулся и стрелою вылетел за дверь. Проводив его жалостливым взглядом, девушка снова повернулась ко мне и смущенно потупилась. «Простите, госпожа, у нас ходят слухи, что ведьмы принимают ванны только в компании 10 мужчин. Мы несколько дней пытались найти добровольцев, но согласился только Лейф. Ох, тьма, хоть плачь!» «Как благородно с его стороны!» — невесело хмыкнула я и взялась за завязки корсета. «Мой вам совет — поменьше верьте во всякую ерунду. 10 мужчин в одной такой ванне не поместится. Лично я свою предпочитаю принимать в одиночестве. Но если вы хотите потереть мне спинку, не откажусь». Девушка быстро кивнула и принялась помогать мне расстегивать мелкие пуговицы. Глаза опущены, пальцы дрожат, но я все равно чувствовала распиравшее ее любопытство. «Ничего, день-другой привыкнет, расслабится, развяжется язык, и я обзаведусь отменным источником информации».